Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да. Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, а зачем вы вчера скайп брутили? Чего? Я говорю, зачем вы вчера скайп брутили? Иди ты нахуй со своим скайпом. Ну, вчера скайп висел весь день, понимаете? Иди ты нахуй, бредишь, ёб твою мать. Да не брежу я, Валентина Петровна, вы каким брутом пользуетесь? Чего? Вы каким брутом пользуетесь? Хуй пользуешь, блядь. Ну не работал скайп вчера весь день. Что вы с ним сделали? Чего, блядь? Я говорю, вчера скайп весь день не работал. Что вы с ним сделали? Иди ты нахуй. Вы производили атаку на сервера мои. Пошел нахуй, блядь, со своей азбукой и морзи, блядь. Ну брут атаку вы как устраиваете? Напрямую или через дедик? Через удаленный сервер? Иди ты нахуй, это мне твоя азбука, похую. Ты ее нахуй себе возьми. А каким брутом вы пользуетесь? Иди нахуй, сука! Валентина Петровна, ну что вы вчера сделали, правда? Расскажите, пожалуйста. Пошел нахуй, блядь! Мудак ебаный!